7 сентября 2028 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А клана Старших. В последнее время Откос редко надолго покидал свой уютный бассейн в клановой резиденции. Возраст давал себе знать, и, несмотря на все достижения предков, длить жизнь бесконечно не могли даже старшие. Архивы хранили информацию о том, что когда-то предки практически достигли бессмертия, но с этим периодом было связано много неясного, и некоторые историки клана считали, что именно с достижением бессмертия начался застой, который через несколько сотен циклов повернул вспять прогресс цивилизации. По синей поверхности аммиачного раствора прошла легкая рябь, заставившая Откоса отвлечься от размышлений. Кто-то хотел говорить с ним. И Откос мысленной командой разрешил мельчайшей взвеси аммиака соткаться в объемное изображение, вызывавшего его коллегу по клану. «Приятных размышлений, Откос!» — учтиво поприветствовал Краен, главу сектора, сложив щупальца в сложном ритуальном жесте, правильное исполнение которого требовало длительных упражнений. «Благодарю, коллега Краен. Взаимно!» — ответил Откос, с некоторым неудовольствием отмечая про себя, что, несмотря на молодость, функционер клана умеет вести себя подобающим образом. «Ты просил держать тебя в курсе моих действий в своем секторе», — перешел сразу к делу Краен. «Рад сообщить, что операция по внедрению биопроцессора прошла успешно. Я бы зашел к тебе лично, не напрягая вызовом, но сейчас я очень далеко. Галф взялся собственноручно настроить и внедрить процессор аборигену, а я не смог удержаться от того, чтобы полететь с ним». «И как все прошло?» — поинтересовался Откос исключительно из вежливости. Самого факта успеха ему было вполне достаточно, детали его не интересовали. Но пусть уж Краен расскажет, если ему это доставит удовольствие. «Все-таки Осм был великим старшим», — издалека начал Краен. «С его смертью мы многое потеряли. Галф его еще помнит, кстати. Говорит, сейчас таких уже нет. Сама процедура оказалась простой, как все гениальное. Укус местного насекомого в затылочную часть головы, и зародыш биопроцессора уже почти на месте». Ну а дальше он же сам найдет дорогу в мозг и начнет разворачиваться в зрелую форму. Процесс займет до полугода, но изменения реципиент почувствует уже недели через две. И во что в итоге превратится абориген? Ну, тут бывает по-разному. Людям биопроцессоры раньше не вживляли. Во всяком случае, Галф о таком не говорил. К сожалению, Осм в свое время изготовил только 4 таких артефакта, так что достоверной статистики нет. Хотя есть мнение, что это только мы знаем о 4. А в реальности процессоров было больше. Но это всего лишь слухи. Теоретически, сознание и личность должны сохраниться в неизменном виде, но появятся новые возможности, точный перечень которых Галф и сам не знает. Но, судя по всему, аборигену понравится, раз уж считается, что реципиент процессора поднимается на новый уровень способностей, который при определенной удаче может позволить ему ускорить развитие всей своей цивилизации. В 2 из 4 предыдущих случаев это сработало. Жаль, что для нашей расы ничего подобного Осму создать так и не удалось. Это неудивительно. Наши мыслительные центры совершенствовались столько циклов, что улучшить их практически невозможно. Небрежно ответил Откос. Наверное, ты прав, согласился Краен, но Откосу показалось, что функционер не вполне согласен с таким выводом, хоть и не рискует прямо говорить об этом. Ты сказал, что нужный результат был достигнут 2 из 4 случаев. А что стало с остальными 2 носителями процессоров? Они погибли при различных обстоятельствах 3 месяца после внедрения артефакта. Детали Галфу неизвестны, но на судьбу их цивилизации это никак не повлияло, так что в случае неудачи опасаться нам особо нечего. Ну, мне-то нечего, а вот тебе за использование уникального одноразового артефакта без всякой пользы совет может спросить достаточно строго. Подумал Откос, но вслух ничего говорить не стал. «7 сентября 2028 года. Одинцовский район Московской области. Загородная резиденция президента России. Господин президент, взял слово министр иностранных дел. Час назад в секретариат Организации договора коллективной безопасности поступил официальный запрос от Саудовской Аравии на присоединение к ОДКБ». «Поступил, значит, рассмотрим на очередном заседании Совета», — спокойно ответил президент. «После парада на Красной площади поток желающих присоединиться к оборонительному договору, основную роль в котором играла Российская Федерация, все еще продолжал нарастать. Сейчас многие хотят с нами дружить. Но мы не должны забывать о том, как эти же господа вели себя по отношению к нам еще несколько месяцев назад. Я не про Саудовскую Аравию, а вообще». «Полностью с вами согласен, господин президент», — произнес в ответ министр обороны. «Но оборонительный союз нужно укреплять. К сожалению, наша армия понесла слишком большие потери при отражении вторжения. Погибли многие наиболее боеспособные части, новейшая техника, а главное — люди, способные в ней эффективно воевать. Саудовская Аравия в качестве партнера не самый худший вариант, хотя, конечно, не лучший. Это в военном смысле, но нефть. На мой взгляд, лучше иметь их в друзьях». «Думаю, всем очевидно, что они будут рассчитывать на нашу защиту в случае повторного вторжения», — поморщился президент. «Вернее, даже не на нашу, сами-то мы вряд ли отобьемся, а на защиту наших молчаливых союзников. Но, как оказалось, мы и сами не можем с уверенностью утверждать, что они еще раз нам помогут». «Да, надежда на их помощь весьма зыбкая», — согласился с последним утверждением президента министр иностранных дел. «К сожалению, нам катастрофически не хватает информации. Тем не менее, у нас есть одна ниточка, за которую стоит потянуть. Возможно, что-то из этого и выйдет». «Подполковник Вершинин?» — президент невесело усмехнулся. «Вся эта история отдает первосортнейшим бредом. Девчонка-лейтенант, сбежавшая к своему спасителю на пару часов с молчаливого попустительства командования, ее знакомый контрабандист. Вы сами-то понимаете, что всю эту ерунду нельзя даже рассматривать при планировании наших действий. Не в песочнице сидим с совочками и ведерками». «Боюсь, господин президент, других совочков и ведерочек у нас не имеется. Только эти», — вступил в беседу начальник ГРУ генерал-полковник Ефимовский. «Моим управлением ведется разработка операции по внедрению полковника Вершинина в империю наших союзников. Бюджет не ограничен. Нам нужно знать хоть что-то». «Хорошо, генерал-полковник, действуйте», — все еще с недовольством в голосе ответил президент. «И держите меня в курсе. А теперь, господа, я хочу услышать вашу оценку изменения баланса сил в мире. Иван Семенович, начнем с вас. Что удалось выяснить по сохранившемуся военному потенциалу НАТО?» Министр обороны потянулся было к планшету, но президент остановил его. «Точные цифры вы мне уже предоставили в отчете. Сейчас меня интересует ваша общая оценка». «Если в общем, то боеспособных армий ни в Европе, ни в Северной Америке не осталось. Кроме Финляндии, пожалуй, но и у финнов потери весьма велики. Сразу, как только союзники перестали прикрывать маскировочными полями войска и корабли стран, уклоняющихся от боевых действий, они превратились в идеальные мишени для орбитальных ударов, чем противник незамедлительно и воспользовался. Потери боевой техники наземных войск НАТО достигли 85%. Авиация уничтожена на 3/4, а тому, что осталось, неоткуда и не на чем летать. Практически вся авиационная инфраструктура разрушена. Кораблей сохранились единицы. Они оказались самыми уязвимыми для атак с орбиты. Несколько лучшей ситуации с подводными лодками и баллистическими ракетами шахтного базирования. Но толку от них в новых обстоятельствах немного. Поле подавления, поставленное союзниками, продолжает работать. Так что ядерного удара можно не опасаться, по крайней мере, в данный момент». «То есть, по вашей оценке, сил ОДКБ вполне достаточно для сохранения силового паритета?» «Более чем, господин президент. Мы, конечно, потеряли очень много, но армия и флот сохранили боеспособность. Силы противовоздушной обороны продолжают достаточно надежно прикрывать города и узлы промышленной инфраструктуры. Во всяком случае, тем, что осталось в распоряжении НАТО, наше ПВО пробить не получится. А наземных войск мы сможем выставить в разы больше, чем может собрать потенциальный противник». «Я бы хотел кое-что добавить к картине, нарисованной Иваном Семеновичем», — включился к докладу министра иностранных дел. «По оценкам моей службы, политической воли для какой-либо агрессии по отношению к России у лидеров стран Запада в данный момент нет. Им элементарно не до нас. В США и Европе не прекращаются беспорядки и стихийные выступления граждан. Они хотят смены власти и налаживания нормальных отношений с нами и Китаем. Экономика ведущих европейских стран парализована. Промышленности нанесен огромный ущерб, а поставки из стран Азии практически прекратились. В США ситуация чуть ли не хуже. Сейчас каждый решает свои проблемы сам, и азиаты не стали исключением, прекратив поставки товаров по старым налаженным каналам. Китай и Индия понесли потери, сопоставимые с нашими, и сейчас они заняты решением своих внутренних проблем. Чуть лучше ситуация в Израиле, государствах Южной Америки и в ЮАР. Их армии вели активные боевые действия с самого начала вторжения, по меру сил, естественно. И союзники прикрывали их войска маскировочными полями до самого конца. так что военный потенциал они отчасти сохранили. Но у этих стран нет никаких мотивов для проявления агрессии по отношению к России. То есть вы хотите убедить меня в том, что за нашу безопасность сейчас можно не опасаться? Прямо спросил глава государства. Не совсем так, господин президент, вновь взял слово министр обороны. Мы пока можем не опасаться агрессии только со стороны других государств Земли. Но, боюсь, в сложившейся ситуации этого совершенно недостаточно. «27 сентября 2028 года. Москва. Район Строгино». Кора обещала, что если ей удастся договориться с Силхом, вестей от контрабандиста можно ждать не раньше, чем через полтора месяца. Вести эти примут форму обычного телефонного звонка, когда корабль Силха приблизится к Земле настолько, что его аппаратура сможет влезть в сеть сотового оператора. Сама Кора нашла Виктора с помощью маячка, встроенного в небольшой цилиндрик, который Виктор обнаружил в футляре от Ордена вместе с запиской. Цилиндрик у Виктора остался, но особой необходимости в нем теперь не было, разве что в качестве резервного варианта. Виктор терпеливо ждал, а вот родная и любимая военная разведка развела вокруг его персоны кипучую деятельность и уже достала так, что дальше ехать некуда. Вот и сейчас, выглянув в окно своей квартиры, Виктор обнаружил очередной невзрачный минивэн серебристого цвета и неопределенного возраста, приткнувшийся на дворовой парковке. Машины и сотрудники в них регулярно менялись, но суть оставалась все той же. Однако сейчас Виктора беспокоили совсем не сотрудники ГРУ. В последнее время он стал замечать за собой странности, о которых никому пока не говорил, но которые уже всерьез начинали его напрягать. Заехав на днях к родителям, Виктор в процессе обычной неспешной беседы о семейных делах машинально взял в руки лежавший на столе сборник «Судоку». Сам он никогда не любил эти математические головоломки, придуманные еще в 70-х годах 20 века в Северной Америке, а потом подхваченные и растиражированные предприимчивыми японцами. А вот мама их обожала. Увидев в руках сына сборник, она улыбнулась. «Представляешь, вчера решила, что уже хорошо решаю судоку, и попробовала перейти на новый уровень. И как в стенку уперлась. Весь вечер ломала голову над одной головоломкой. Вот этой как раз. Так и не решила ее». Виктор бросил взгляд на разлинованный квадрат размером 9×9, разбитый более жирными линиями на 9 полей, 3×3, и частично заполнен цифрами-подсказками. Квадрат был густо испещрен карандашными пометками. Чувствовалось, что над решением задачки долго и упорно работали. Мама уже когда-то пыталась объяснить ему правила этой игры, но помнил их Виктор довольно смутно. Нужно заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в строках и столбцах цифры не повторялись? Уточнил он. «Не только», — покачал головой мама. «Еще они не должны повторяться внутри малых квадратов. Иначе все было бы просто». Виктор еще раз посмотрел на явно непосильную для него головоломку, улыбнулся и совсем уже было собрался отложить ее в сторону, как вдруг что-то его остановило. Он внимательнее вгляделся в, казалось бы, бессмысленный набор цифр, и его рука сама потянулась к лежащему здесь же на столе карандашу. Он знал, что в пока еще пустой верхней правой клетке центрального квадрата должна стоять цифра 8. Виктор неуверенно вписал ее туда и вновь посмотрел на головоломку. Теперь он столь же однозначно видел, что через две клетки от вписанной только что восьмерки должна стоять единица, а дальше просматривалось поле, в которое нужно будет вписать тройку. Под недоуменными взглядами родителей Виктор быстро заполнял пустые ячейки судоку. Лишь однажды он ощутил неуверенность, когда две разных ячейки оказались подходящими для следующего числа, но он наугад выбрал один из вариантов, и дальше решение не вызвало уже никаких трудностей. «Почему ты не говорил раньше, что увлекаешься судоку?» Слегка укоризненно спросила мама, придирчиво проверив решение и убедившись, что оно верное. «Не знаю, мам». Виктор был удивлен значительно больше родителей. «Наверное, потому что это первая такая головоломка, которую я решил в своей жизни». «Так не бывает, сын», — не поверил папа. «Если, конечно, ты не великий математик». «Мама, можно я еще раз гляну?» Виктор потянулся за сборником головоломок. «Мне показалось, что эта задачка имеет еще одно решение. Так бывает?» «Бывает, но редко», — кивнула мама. «Обычно составители стараются такого не допускать. Да и программы у них есть компьютерные, которые это проверяют». Виктор вернулся к тому моменту, когда ему пришлось случайным образом выбирать, куда поставить очередную цифру, и сделал другой выбор. Через минуту он протянул маме заполненный квадрат судоку с альтернативным решением. «Как ты это сделал, сын?» В отличие от радостно улыбающейся мамы, в папином голосе Виктор слышал нотки беспокойства. Виктор пожал плечами. «Сам удивляюсь». Ответил он и потянулся рукой к внезапно зачесавшемуся небольшому шрамику за правым ухом. Второй случай произошел на ракетном полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Военный аэродром вблизи города Знаменск, куда Виктора доставил попутный транспортный борт, впечатлил подполковника кипучей деятельностью. До майских событий здесь базировалась смешанная авиаэскадрилья военно-транспортной авиации, но теперь аэродром, удобно расположенный недалеко от полигона, был забит боевыми вертолетами и штурмовиками, непрерывно взлетавшими с него для отработки ударов по наземным целям и возвращавшимися после выполнения учебных задач. Для Виктора сюда специально перегнали единственный К-50, переживший вторжение кронсов. Вообще вся эта история с его подготовкой к визиту в империю выглядела с точки зрения самого Виктора полным идиотизмом. Никто в военной разведке, естественно, понятия не имел, что ждет Виктора в мире союзников, если, конечно, он туда доберется. Соответственно, решить, к чему его нужно готовить, тоже оказалось чрезвычайно сложно. Но не лежать же на диване в ожидании визита знакомого Корры, да и наверх тоже что-то нужно было докладывать. А за словами из доклада «агент проходит подготовку к внедрению» должно хоть что-то стоять. Вот Виктор и бегал кроссы, плавал, занимался с инструктором по рукопашному бою, выкручивал себе мозги на индивидуальных занятиях по психологии, тактике ведения переговоров и техникам эффективной коммуникации. Кому пришло в голову включить в программу занятий еще и тренировки по его основной боевой специальности, Виктор не знал, но результатом этого решения стало его появление на аэродроме Капустин-Яр. Видимо, нужные хвосты были должным образом накручены, так что на подготовку подполковника Вершинина горючего и боеприпасов аэродромное начальство не жалело. Сначала все шло как обычно. Во всяком случае, в первых трех вылетах Виктор ничего странного за собой не заметил. Возможно, причиной тому было использование управляемых боеприпасов. Стрелять противотанковыми вихрями с десятка километров по движущимся мишеням, изображающим бронетехнику, было несложно. Особенно учитывая уже имеющийся немалый опыт Виктора в этом деле, включая реальный боевой. Но на второй день учебных полетов дело дошло до автоматической пушки и неуправляемых ракет С-8. Вместе с Виктором на учебные стрельбы вылетели три двухместных К-полсотни-2. Учебные цели двигались по полигону, имитируя печально знакомые российским военным построения танковых цепей кронсов. Виктор помнил, что такое даже одна инопланетная боевая машина, и прекрасно понимал, что будь на месте макетов настоящий противник, все четыре вертолета уже полыхали бы чадными кострами на земле. Но по легенде учений, за несколько минут до выхода ударных вертолетов на цель по противнику нанесла ракетный удар авиация и отработали реактивные системы залпового огня. В результате вражеские машины лишились защитных полей и получили повреждения. Генералы, как это всегда и бывает, готовились к уже прошедшей войне и почему-то напрочь игнорировали тот факт, что тогда земляне сражались с врагом не в одиночестве, а теперь все может быть совсем иначе. Сначала четверка вертолетов шла над Волгой, прижимаясь к воде. Потом, когда настала пора выходить на цель, удобное прикрытие в виде берега пришлось покинуть. Откуда взялась эта ракета? Военная контрразведка потом долго и дотошно выясняла. Но на взгляд Виктора, при том бардаке, который царил на полигоне Капустин-Яр, там с одинаковым успехом могли потерять или найти не то что ракету, а и подводную лодку. В учениях принимали участие союзники России по ОДКБ, и их в последнее время изрядно прибавилось. Вояки там были очень разные, говорили они на десятки языков, и далеко не все владели русским или хотя бы английским. И если и владели, то так, что лучше бы сразу сказали, что не владеют, чтобы у партнеров по оборонительному договору ненужных иллюзий не возникало. Сведения о возможной повторной атаке кронсов поставили на уши буквально всех. Конечно, информацию эту засекретили, но генштаб-то был в курсе, и реагировали генералы так, как привыкли. Если война еще не началась, то чем серьезнее угроза, тем масштабнее учения нужно проводить. Вот и согнали на несколько полигонов по всей стране чуть ли не все боеспособные войска, оставшиеся в строю после майского инцидента. Резкий визг сигнала оповещения ракетной атаки приковал внимание Виктора к радару прицельно-навигационного комплекса. Тип ракеты радар определить не мог, но шла она точно на их группу. Ракете оставалось преодолеть около 12 километров, что при ее скорости означало, что через 8 секунд кто-то из их четверки будет нашпигован поражающими элементами после взрыва ее боеголовки. «В стороны!» услышал Виктор в наушниках шлема приказ полковника Коровина, командира их звена. Смысла в этом маневре Виктор не видел. Судя по скорости, это с высокой вероятностью была ракета комплекса С-400. Увернуться от такого подарка вертолет все равно шансов не имел. Подполковник не стал менять курс, его снова накрыло ощущение, что он точно знает, что нужно делать. Ракета приближалась стремительно, и Виктор чуть довернул нос своего К-50, задавая упреждение. Ровно через 3 секунды после обнаружения ракеты 30-миллиметровая пушка вертолета Вершинина выпустила в сторону цели очередь из 10 осколочно-фугасных снарядов. Залп занял меньше секунды, и, не дожидаясь результата, Виктор выстрелил еще дважды. Яркая вспышка и безобидное издали облачко белого дыма. Все, что осталось от ракеты, которая, казалось, неизбежно должна была вырвать из их строя одну из машин. «Цель уничтожена», — преодолевая сухость в горле, деревянным голосом доложил Виктор. «Расход боеприпасов — 30 снарядов. Прошу подтвердить продолжение выполнения учебной задачи». Полковник Коровин ответить не успел. В эфир ворвался начальственный рык командующего учениями генерал-полковника Егорова. «Вашу мать! Все живы?» «Так точно, товарищ командующий!» Голос Коровина тоже был севшим и хриплым. «Что с ракетой?» «Сбито подполковником Вершининым очередью из автоматической пушки, товарищ генерал-полковник!» «Везучие вы, и не только вы! Прекратить выполнение учебной задачи! Всем бортам вернуться на базу!» От воспоминаний Виктора оторвала трель телефонного звонка. Номер звонившего ничего ему не сказал. «Вершинин», — ответил Виктор на вызов. «Рад знакомству, Виктор», — прозвучал из смартфона низкий мужской голос. «Мое имя Силх. У нас есть одна общая знакомая, чьим словам я привык доверять. Она сказала мне, что нам с тобой есть о чем побеседовать при личной встрече». «Ты быстро добрался, Силх. Я ждал тебя не раньше, чем недели через три. Но я только рад, что так вышло. В нашем деле тянуть время себе дороже, но хватит об этом. Где мы можем встретиться, так, чтобы нас никто не побеспокоил? Соваться в Москву я бы не хотел. Твой коммуникатор, кстати, течет. Наш разговор пытались прослушивать». Виктор подошел к окну. Внизу поднялась нездоровая суета. Из мини-вена бодро выскакивали крепкие ребята в штатском и неслись к подъезду. «Силх, сейчас мне будет не до беседы. Запоминай координаты». Виктор продиктовал в трубку ряд цифр, заранее выученных наизусть. «Я буду там через 4 часа». «До встречи», — ответил приятель Корры и отключился. В дверь квартиры, открыв ее своим ключом, ворвались 3 оперативников ГРУ. «Товарищ подполковник, у вас все в порядке? Вам только что кто-то звонил, а наше оборудование отключилось, и звонок мы отследить не смогли. По инструкции в нестандартной ситуации мы должны взять вас под непосредственную охрану». «Да все нормально, капитан», — усмехнулся Виктор. «Это звонил тот, кого мы с нетерпением ждали. Можете доложить товарищу генерал-майору, что операция вступает в активную фазу. Время и место встречи в соответствии с планом».